стали проявляться некоторые неудобства. Полнозвучная, мощная меццо-сопрано Ольги Владимировны даже при закрытых окнах сбивала с ноги солдат на плацу, перекрывая лающие команды китайских сержантов и старшин, не говоря уже о тихих, вкрадчивых голосах китайских замполитов. В присущей им окольной манере китайцы принялись при каждом удобном случае расхваливать капитану выдающиеся певческие данные его уважаемой супруги. И тут свою роковую роль сыграло принципиальное различие культур. Капитан Баренцев, до той поры относившийся к жениному рвению с плохо скрываемым раздражением, преисполнился гордости за ее успехи и даже намекнул китайцам, что сумел бы, пожалуй, уговорить жену периодически давать концерты в гарнизонном доме политпросвещения и культуры. Он искренне хотел сделать приятное китайским коллегам и не без удовольствия смотрел, как их широкие лица расплываются в безбрежных улыбках. «Осень — холосо, — от имени всех сказал переводчик. — Мы будем осень счастливы, слюсать товарища Оля Владимина на наши сени». Известие о предстоящем концерте подхлестнули без того кипучую энергию Ольги. Вместо 3 часов она начала репетировать по 5. Где-то откопала аккомпаниатора, неисповедимыми путями оказавшегося в этих краях старичка-румына, прямого как палка, с висящими моржовыми усами. Маэстро Думитреску был ко всему безучастен, терпелив как мул, безотказен, как часы Павел Буре, и к тому же немножко понимал по-русски. Для Ольги это был идеальный вариант. Репетиции нередко затягивались допоздна, и тогда многострадальный капитан с орущим малышом на руках уходил через дорогу в штаб полка, где можно было выдохнуться на широком кожаном диване в приемной начальника. Руководство китайской народной армии трепетно относилось к партийно-политической работе, и под дом политпросвещения было выделено едва ли не лучшее здание в округе — центральный храм упраздненного пролетарской властью буддийского монастыря. Бритых монахов в красно-желтых ризах сменили бритые солдаты в хаки. Вместо тханок на резных лакированных стенах прикрепились красочные плакаты, призывающие единодушно следовать мудрым указаниям великого кормчего, давать отпор любому империалистическому агрессору, соблюдать правила личной гигиены, вырвать собачьи ноги последующим черного лиса Чан Кайши и нещадно истреблять злонамеренных воробьев, главных вредителей полей. Но прямо напротив главного входа, на возвышении алтаре, как и встарь, с рассеянной застывшей улыбкой сидел в позе лотоса монолитный каменный Будда, убрать которого, увы, можно было только вместе с храмом. Высотой Будда был 5 метров, поэтому для правильности идейных пропорций по обе стороны от божественного учителя старорежимного благочестия были на громадных полотнищах выписаны в свой натуральный 10-метровый рост великие близнецы-братья века нынешнего Сталин и Мао. Широкие окна с разноцветными стеклами были когда-то специально расположены так, чтобы свет от них собирался в один пучок на лилейном пупке, выпирающем из центра необъятного буддиного пуза. Чуть впереди и слева от величественного изваяния стоял белый концертный рояль.